К этому времени Цанье уже развеял всю морозную энергию из своего тела и медленно подошел к нему из центра ринга. Уставившись на мгновение на Е Мулан, он улыбнулся так чисто, как тот мальчик, который был его соседом еще во времена бара Лилии Красного Паука, после чего отвел от нее свой взгляд и осмотрел всех молодых аристократов, собравшихся вокруг, со словами: «Я человек простых кровей, если меня подтолкнуть к краю пропасти, я могу завершить все лишь кровью и смертью. Ох, дворяне и дворянки, позвольте мне спросить, как долго вы сможете защищать себя от меня? Месяц, год или 10 лет?» Выражение каждого молодого лица, включая лицо Е Мулан, стало крайне уродливым. Они знали, что это не пустые угрозы, сказанные им из-за раздражения на грубое поведение Лу Шэньцзяна и Е Мулан. После того, как Цань Е и Цзи Юаньцзя ушли, Е Мухэй наконец-то выдохнул и выругался. Проклятый смерть, но он пока еще сам не заметил, что уже дрожал в холодном поту. В тот момент, когда Цань Е как раз находился у главного выхода, намереваясь покинуть заведение, кто-то окликнул его: «Подожди». Цань Е повернулся и увидел Лу Шэньцзяна, спешащего к нему, поэтому он замер на месте и холодно спросил: «Ты хочешь реванша?» «Конечно, но не сейчас. Я признаю, что пока я тебе не ровня», — сказал Лу Шэньцзян, не возражая и самым естественным образом. Цань Е поднял бровь и спросил: «Тогда чего ты хочешь?» Лу Шэньцзян поднял палец и выпалил: «Полгода. Давай сразимся еще раз, через полгода. Что скажешь?» «Я отказываюсь верить, что не смогу победить такого простолюдина, как ты», — улыбнувшись, Цань Е произнес. «Даже если бы я дал тебе еще 10,5 лет, ты все равно был бы еще трусом, стоящим передо мной на коленях. Не спеши становиться дерзким так быстро». «Тогда решено, отважишься или нет?» — спросил Лу Шэньцзян сквозь стиснутые зубы. Он протянул руку, ожидая, что Цань Е пожмет ее в знак закрепления обещанного. Когда Цань Е глянул ему в глаза, он вновь улыбнулся своей чистой улыбкой и протянул свою руку в ответ. Когда две руки должны были сойтись, ладонь Цань Е внезапно дернулась и плотно впилась в сустав запястья врага, словно 5 крюками. Появилась прозрачная вспышка, и почти невидимая кристаллическая игла внезапно возникла между пальцами Лу Шэньцзяна. Выражение лица Цзи Юаньцзя, стоявшего рядом, значительно изменилось. Все его военные заслуги были получены на поле боя, поэтому он просто не мог не узнать материал этой кристаллической иглы. Это, очевидно, был продукт, созданный вампирами. Даже богу не поверили бы, если бы он сказал, что в этой игле нет ничего фатального. «Что это?» Цань Е продолжал улыбаться, но в уголках его глаз уже появилось намерение убийства. Лу Шэньцзян похолодел и внезапно заорал: «Помогите! Холоп собрался убить дворянина». Посередине его зов превратился в леденящие душу вопли. Цань Е влил свою силу в руку и сразу же сломал защиту Лу Шэньцзяна, полностью раздробив кости его запястья. В этот момент в их сторону повернулось множество пар глаз. Светло-фиолетовое платье затрепетало на сотой ступени огромной лестницы. Е Мулан со своей свитой спешили вниз к главному входу. Цзи Юаньцзя глубоко вдохнул и опустил свою правую руку. Послышался мягкий звон, и маленький меч длиной в 20 сантиметров появился в его руке, вспыхнув холодным светом. Он взглядом пронесся по толпе и сурово произнес: «Это дело 17-го корпуса империи. Занимайтесь своими делами». Знакомые лица, которые уже появлялись на террасе медного павлина возле боевого ринга, мгновенно показали, что не собираются вмешиваться. 17-й корпус был одним из основных корпусов империи. Если Цзи Юаньцзя действительно решил отбросить осторожность и бороться не на жизнь, а на смерть, то в случае конфликта уроженцам континента Вечной Ночи на самом деле не хватило бы смелости причинить ему вред. Даже если бы позже Цзи Юаньцзя был наказан военным судом, 17-й корпус разобрался бы со всеми замешанными в этом деле помещичьими кланами, чтобы защитить репутацию главных корпусов. Цань Е нагнулся к уху Лу Шэньцзяна и тихо спросил: «Кто? Гулю или маркиз Росс?» В этот момент Лу Шэньцзян все еще молчал и только холодно фыркнул. «Чем меньше знаешь, тем дольше проживешь». Вот как? Рука Цань Е немного расслабилась, и он кинул Лу Шэньцзяна на землю простой подсечкой по правой ноге, сбив его с ног, после чего наступил ему на колено и призвал всю свою силу. Раздался звук дробящихся костей. Понимая, что нога Цань Е сейчас вот-вот опустится на его вторую ногу, он наконец-то в страхе выкрикнул: «Не надо, я скажу, я все скажу». «Кто?» Вопрос Цань Е был до нельзя простым и прямым. «Оба, и Гулю, и маркиз Росс. Они оба жаждут увидеть тебя мертвым. Теперь ты отпустишь меня?» Голос Лу Шэньцзяна звучал очень громко, наполненный болью и отчаянием. Его слова услышало очень много людей. Цанье убрал свою ногу, прежде чем равнодушно бросить. «Ладно, один раз я отпущу тебя, но второго шанса не будет, понял, понял, я понял», сказал Лу, постоянно кивая головой, словно курица, клюющая рис. «Пойдем». Цанье кивнул Цзиюаньцзя, словно собрался уходить. Но, как только он сделал два шага вперед, юноша внезапно развернулся и наставил пистолеты цветков-близнецов прямо в лоб Лу Шэньцзяну. Том 3, глава 29. Возвращение на поле битвы. В этот момент вокруг них наступила гробовая тишина. Время, казалось, замерло, и лица всех присутствующих поразило шоком. Словно все мысли вылетели у них из головы, и они не понимали, что именно сейчас происходит. Старинные и грациозные узоры на цветках-близнецах зажглись, обрисовав очертания демонически красивого двойного цветочного лепестка. Его внутренний слой был чистым, как белый снег, а наружный багряно-красным, словно кровь. Туманный свет изначальной силы возник из его дула, появившись с задержкой после вылета пули, уже летящей в лоб Лу Шэньцзяну. Безысходный ужас теперь навсегда застыл на его лице. Красно-белый цветок просто распустился у всех на глазах. «А вот сейчас нам действительно пора». Цанье спрятал пистолет и самым обычным образом кивнул Цзиюаньцзя, после чего повернулся и пошел. Даже повидавший многое подполковник воскликнул в легком неверии. «Ты что, действительно убил его?» Цанье равнодушно ответил. «Он должен был умереть уже дважды. О таких вещах я никогда не шучу». Цзиюаньцзя глубоко вздохнул и кивнул. Он последовал за Цанье, умышленно или нет, выдерживая между ними дистанцию в одно плечо. Маленький меч слабо светился таинственным зеленым цветом. Когда они выходили за порог, Цзиюаньцзя обернулся и встретился взглядом, полным спокойствия, с Е Мулан. Последняя стояла высоко на лестнице с прежним холодным горделивым видом. Впрочем, ее красивое и безупречное лицо теперь стало немного похожим на унылую безжизненную маску. Сразу после этого Цзиюаньцзя, широко шагая, пошел прочь, в то время как Цанье ни разу не обернулся назад. Молодые люди, только что бегущие вниз, замерли на месте, словно ледяные статуи, молча смотря вслед уходящим фигурам Цанье и Цзиюаньцзя. Только когда эти двое сели в джип и исчезли из поля зрения, кто-то громко вскрикнул. Ледяным голосом Е Мулан произнесла: «Как смеет этот холоп убивать дворянина из землевладельческого клана на глазах у всех? Я должна добиться справедливости за совершенное им убийство». Группа молодых людей эхом согласились с ней, но большинство из них не смогли скрыть бледности, застывшей на лицах. Цзиюаньцзя показал неожиданно твердое проявление силы, и позиция, которую он выбрал, очевидно говорила о том, что он примет участие в битве, если это будет необходимо. На самом деле, его действия уже наперед предугадали такой исход. Похожие конфликты происходили в каждом уголке города, и наиболее действенным и эффективным путем разрешить их считалось сразу же убить своего врага. «Говоришь, что собираешься добиться справедливости через официальные каналы, но это может занять несколько лет и не обязательно даст какой-нибудь результат. В конце концов, в глазах важных шишек клана землевладельцев, простые семьи и крестьяне, все они были одинаковы. Исключений всегда было очень немного, вернее, их можно пересчитать по пальцам одной руки». По дороге обратно Цзиюаньцзя внезапно обратился к Цанье, сказав: «Прости меня, тебе не нужно этого говорить». Цзиюаньцзя вздохнул: «Но я должен это сказать. Тогда мне действительно не хватило смелости встать». Если бы он не проявлял осторожность и толерантность по отношению к Е Мулан с самого начала, Цанье бы не пришлось подниматься на арену. Враги пришли к ним, хорошо спланировав свои уровни, боевые искусства и снаряжение. Если бы боевые навыки юноши не превосходили ожидаемые пределы, то человеком, которого серьезно ранили или даже бы убили на боевом ринге, мог оказаться сам Цанье. Парень, улыбнувшись, похлопал его по плечу со словами: «Я смелый, потому что мне нечего терять. Ты совсем другое дело. У тебя есть семья». Цзиюаньцзя издал длинный вздох и с ненавистью произнес: «Эти мерзкие кланы помещиков». Цанье, слабо улыбнувшись, сказал: «Это все, что у них есть». Цзиюаньцзя вспомнил еще кое-что и спросил: «Что за маркиз?» «О, да так, просто маркиз вампиров Рос. Я убил и ограбил одного из его потомков. Оказалось, что похищенные мной пистолеты принадлежали ему, когда он стал знаменитым. Такие новости нельзя было скрыть, Поэтому я знал, что рано или поздно он пришлет за мной. Я просто не думал, что это произойдет так быстро и он будет действовать через кланы дворян-помещиков. Цзи Юань Цзя тут же втянул холодный воздух. Проклятие. Маркиз Росс, это же тот старый монстр, которому уже больше 1000 лет. Но его главные территории находятся около города Темной Крови, а, значит, он далеко от этого места. Что ты планируешь делать теперь? Будешь думать, как продать эти пистолеты? Санье неспешно ответил. Нет, я планирую использовать их для себя. Когда я их сейчас использовал, мне они очень понравились. Может быть, они немного устарели, но до сих пор весьма практичны. Цзи Юань Цзя в шоке выдавил. Да ты с ума сошел, это же публичная насмешка. Публичная насмешка над маркизом вампиров. Я никогда не рассуждал так здраво, как сейчас, ответил ему Цанье. Цзи Юань Цзя ошеломленно застыл. Если бы парень провернул подобное на любом другом континенте, то в этом, по сути, не было ничего настолько серьезного, поскольку каким бы сильным ни оказался вампир, он бы ни за что не осмелился проникнуть во владения людей, чтобы убить Цанье. Однако это был континент Вечной Ночи, место, где человеческая и темные расы пронизывали друг друга и переплетались бесчетным количеством струн. Никто не мог сказать точно, как много сделок происходило между экспедиционными силами и темными расами, и как были глубоки эти воды на самом деле. Пока маркиз Росс достаточно щедр, то всегда найдутся люди, готовые отрезать голову Цанье, такие, как Лушень Цзян. Что ты сейчас планируешь делать? Я собираюсь отправиться на передовую, ознакомиться со своим 131М и сразу же начать борьбу с темными расами. Пора бы уже госпоже Цици набрать немного очков для ее испытания, не так ли? Цзи Юань Цзя, нахмурившись, сказал. Стычки в регионе монолитного хребта происходят чаще, чем обычно, и боевые силы темных рас тоже возросли. Лучше встретиться с могущественным врагом открыто, лицом к лицу, чем каждую секунду оглядываться, не воткнули ли в мою спину нож. Цзи Юань Цзя невесело улыбнулся и сказал, «Ты мыслишь слишком наивно. То, что ты будешь на передовой, совсем не гарантирует тебе безопасности от ловушек». Подполковник сделал паузу, прежде чем открыто сказать ему, «Твой ранг все еще слишком низок, а ты повстречаешь на огневой передовой много могущественных темных сил разных уровней сложности, и они не будут сражаться с тобой в честной дуэли. Изначально госпожа Цици планировала отправить тебя на фронт после того, как ты достигнешь 5-го уровня». Санье вдруг улыбнулся и сказал, «Вообще-то истребление отличается от дуэли. Враг, которого ты не можешь победить, совсем не обязательно не убиваем». Цзи Юань Цзя поразмыслил мгновение, прежде чем выдохнуть и произнести, «Ладно, только будь осторожен во всем, что бы ты ни делал. Прежде чем действовать, побольше разведай и имей путь к отступлению. А еще лучше связывайся со мной, прежде чем провернуть любые крупные операции. Может, я смогу достать для тебя подкрепление. Разве госпожа Цици взяла с собой больше, чем один корпус регулярных войск? Сейчас, когда ты выделил мне усиленную роту, чем еще ты можешь поддержать меня? 17-й корпус – просто регулярная сила, которую семья Ин создала для баланса войск. Я отвечаю за наем личных войск для мисс Цици, и сейчас они насчитывают около 1000 человек. Их тренировки никогда не прекращаются. В основном они достаточно хороши и могут быть отправлены на поле битвы после нескольких совместных тренировок». Санье кивнул. «Хорошо, я это запомню. Если действительно понадобится, я обязательно разыщу тебя». Вернувшись в дворик семьи Ин, Санье начал укладывать вещи и снаряжение в багаж. Лагерь 131 и краткой усиленной роты находился в маленьком городе в нескольких сотнях километров отсюда. Эта территория считалась действительно пограничной линией противостояния против темных сил. Пока Санье был занят приготовлениями в своей комнате, Цици зашла в его спальню, не заморачиваясь тем, чтобы оповестить его о своем приходе, и присела на кровать. Она посмотрела на половину уже собранного снаряжения и произнесла, «Так быстро отправляешься на поле битвы? Чем быстрее я окажусь там, тем быстрее смогу освоиться с окружающей обстановкой». Взяв в руки вампирские пистолеты и немного с ними поигравшись, Цици произнесла, «Я уже слышала о том, что сегодня произошло. Ты все сделал правильно. Мне это очень по нраву. Если тебя и есть за что поругать, так за то, что ты не прикончил Емулан». Она подняла пистолеты-близнецы и нацелила их на картину на стене с изображением вампира на войне, перед тем, как сказать, «Эта женщина еще более отвратительна, чем этот коварный лживый ублюдок Сун Цзинин. Санье поперхнулся, подумав о том, не тот ли это Сун Цзинин из «Золотой весны» и есть ли что-то общее между ним и этими двумя прилагательными. Когда он понял, что немного отвлекся, то сразу спросил у Цици: «Разве ее убийство не добавило бы тебе проблем? Это только часть проблем. Хуже мои дела уже стать не могут. Если ты убьешь ее, то великий благородный дом Сун просто найдет другую невесту для Сун Цзинина. Им необходимо будет заняться этим вопросом ради сохранения своей репутации». Санье искренне ответил: «Тайное искусство Емулан очень достойно. Даже если я выиграю бой, у меня вовсе не обязательно получится убить ее». Цици глянула на него искоса, явно порадовавшись его слишком честному ответу. «А эти два пистолета очень хороши. Не хочешь их мне подарить?» Юноша отрицательно покачал головой. «Нет, я собираюсь сам их использовать. Ай-яй, ты знаешь, что в открытую насмехаешься над маркизом. Он может посчитать ниже своего достоинства разбираться с тобой лично, но его потомки точно придут за тобой. Так пусть приходит». Цици отложила пару пистолетов в сторону и произнесла: «Ты еще более отчаянный, чем я думала. Ладно, только не умирай, иначе где еще мне найти такого красивого любовничка?» На следующий день Цици прислала за Цанье свой личный воздушный корабль, чтобы доставить его к месту назначения. На борту его сопровождал Цзи Юаньцзя. Цанье наконец-то задал вопрос, который беспокоил его последние два дня: «Почему такие аристократические семьи, как Ин и Сун, пытаются создавать браки с кланами местных дворян? Дело в том, что, чтобы привлечь таланты и сохранить жизнестойкость семейной родословной, великие дома выбирали одну особенную группу из каждого поколения местных кланов, будь то мужчина или женщина. Целью этого брака было соединение землевладельческого клана с благородным кланом аристократической семьи. Это означало, что Гулю и Емулан станут членами семьи Ин и семьи Сун соответственно. Только самые из самых талантливых людей из местных кланов могли получить такую возможность. Даже если только один человек сумел попасть в ворота аристократической семьи, вся его семья тоже оказывалась под этим заботливым крылышком благородного клана. Для великих домов это был шанс впитать в себя самых талантливых и молодых людей из семей местных дворян в свои собственные семьи, чтобы сохранять свой превосходящий других статус. Также это было хорошим способом подавить рост и развитие кланов помещиков. Ин Цици и Сун Цзинин были выбраны для заключения брака с дворянами из местных кланов с самого раннего возраста. Говоря проще, в возрасте между 6 и 8 годами дети из аристократических семей уже начинали практиковать свою изначальную силу. Они должны были проходить через вереницы всевозможных тестов потенциала, проверки характеристик личности и фильтры кровного родства, прежде чем их выбор могли утвердить. Чаще всего в партнеры для заключения брака выбирались люди в побочной от основной ветви линиях. Впрочем, Ин Цици и Сун Цзинин были исключениями из этого правила. Когда они стали взрослыми, то не только их индивидуальная сила, но и статус в их семьях с каждым днем продолжали возрастать. Именно потому Гулю и Емулан столько внимания уделяли помолвке и были готовы заплатить любую цену за то, чтобы она состоялась. Внезапно еще один вопрос всплыл в голове Цанье: результаты тестов потенциала аристократических семей, особенно находившихся на таких верхних уровнях, должны были быть очень точными. Тогда почему же произошла такая погрешность? Кроме того, у них было достаточно времени исправить эту ошибку, в период от детства до совершеннолетия. Задав этот вопрос, он увидел выражение на лице Цзи и сразу понял, что оно означает. Вероятно, в семьях Сун и Ин было много людей, заинтересованных в этой помолвке по многим другим причинам. Ин Цици, может, и была чрезвычайно недовольна договоренностью своей семьи, но она не могла заставить их отменить соглашение о помолвке. Поэтому все, что ей оставалось, это заставить Гулю отказаться от этой затеи самому. Просто ее методы всегда немного шокировали. Только сейчас Цанье понял всю подноготную происходящего. Впрочем, было неважно, узнал бы он об этом раньше или позже. С того момента, как он стал участвовать в миссии, ему было суждено сойтись с Гулю в смертельной схватке. Просто стиль Цанье, выполнение любого поставленного задания на отлично, определенным образом повлиял на некоторые вещи и превзошел все ожидания самого создателя этой проблемы, Ин Цици, и ее помощников. Через несколько часов воздушный корабль медленно опустился на земли города Чжунин. Это был маленький город, с населением в несколько тысяч человек, Основным источником их существования были близлежащие шахты черного камня. На этих шахтах работало большинство местного населения. Том 3, глава 30. В бой. Несмотря на то, что Чжунин не был очень большим, он являлся важной опорой в обороне границы. Следовательно, оборонительная позиция этого места была замечательно отработана в боевом взаимодействии и обычно насчитывала гарнизон из порядка пары тысяч солдат экспедиционной армии. 131 я усиленная рота, как и несколько других рот резерва из других подразделений, также была размещена здесь. Тренируясь, проводя реорганизацию и пополняя запасы, войска всегда были готовы покинуть место дислокации в случае их обнаружения. Цзы Юань Цзя проводил Цанье в армейский лагерь и, закончив все нужные процедуры, вернулся на воздушный корабль. 131 Е независимое подразделение имело даже свой личный, отдельный, лагерь. Сейчас все солдаты роты были собраны на парадном плацу и проходили осмотр капитаном Цанье в сопровождении командира роты, капитана Бао Чжинчина. В 17-м корпусе усиленная рота была эквивалентна войскам специального назначения, как их военные силы, так и снаряжение намного превосходило возможности регулярных войск, поэтому такие роты часто были довольно строптивыми. Сейчас Цанье видел перед собой именно такое подразделение. 150 мужчин стояли криво и в разнобой, ни один из них не вытянулся по струнке, как полагается солдату в шеренге. Несколько самых талантливых офицеров даже бросили на Цанье несколько недобрых взглядов, нагло и открыто оценивая его с головы до ног. Если бы Цзы Юань Цзя все еще сопровождал Цанье при знакомстве с ними, то, возможно, они не спешили бы вести себя так вызывающе по отношению к нему. Цзы Юань Цзя изначально начинал свою карьеру в 17-м корпусе как офицер пехотных войск и заработал свои звезды на погонах благодаря боевым заслугам. Его имя среди этих солдат было гораздо весомее имени самой госпожи Цыцы. Бао Чжинчен, стоящий на стороне Цанье, улыбался так невинно, словно не замечает происходящего. Он был довольно пухлым, но крепким на вид, и был выше юноши почти на целую голову. С первого взгляда он больше всего напоминал большого медведя-гризли, стоящего на двух ногах. Обычно усиленными ротами руководили бойцы третьего ранга, но Бао Чжинчен находился на четвертом уровне. В прошлом он совершил преступление, за что и был наказан путем назначения его командиром этой усиленной роты. Вновь столкнувшись с этим уже знакомым первичным осмотром, Цанье вдруг почувствовал какую-то ностальгию, словно сейчас снова наступило то время, когда он был еще новобранцем и в лучшем случае мог только со стороны наблюдать, как дебоширят ветераны Черного Скорпиона. Цанье улыбнулся, и его глаза цвета обсидиана засияли. «Капитан Бао, а у вас действительно интересная группа ребят». Бао Чжинчен широко открыл рот и, засмеявшись, хлопнул в ладоши. «Это просто сборище разбойников, которые только и умеют, что воевать. Думаю, просто уметь воевать недостаточно, учитывая то, что первый закон имперской армии – это выполнение приказов. Приказам командира они точно будут повиноваться». Бао тут же обнадеживающе похлопал себя по груди. Цанье махнул рукой. «Очень хорошо, распустите их». Никто не сдвинулся, а некоторые шокированные воины даже приняли положенные военные позы. Когда они услышали слова про армейский закон империи, они уже мысленно стали потирать руки в предвкушении удовольствия, готовясь показать этому новому офицеру, стоявшему перед ними, как именно они понимают армейский закон, но вместо этого он вот так вяло все закончил. Неужели это женоподобное дитя действительно настолько мягкое? Взглядом Цанье охватил мускулистое тело капитана Бао и внезапно спросил: «Прежде чем всех собрали тут, вы занимались физической подготовкой?» «Да, да». «Тогда как насчет того, чтобы мы с вами провели демонстрацию для ребят?» Бао вздрогнул и, подхватив подачу, улыбнулся. «Конечно, это же такая редкость, когда сэр изъявляет желание провести демонстрацию». Базовой тренировкой силы была борьба, но среди офицеров, которые, ясное дело, не опускались до обычной возни на земле, традиционно это была борьба на руках. Когда мужчины пошли к каменной сцене, ребята Бао Чжинчина незаметно подошли к нему. «Босс, ты чего, действительно собрался сражаться с ним?» Один мужчина сделал знак в сторону Цанье. «На этот раз никто даже ставок делать не хочет». Вся рота подалась вперед, чтобы увидеть противостояние, но сейчас они не были такими галдящими и кричащими, как обычно подобает на подобных боях. Бао Чжинчин шикнул на них. «Новый офицер смотрит, всем выпрямиться». Он наблюдал за тем, с каким интересом Цанье осматривает разнообразное тренировочное оборудование, выложенной прямо на тренировочной площадке, и его лицо помрачнело. Военная форма Цанье не была сшита по военным стандартам, а была сделана руками Цици. Когда она заставила надеть его эту форму, то та оказалась полностью подогнана по его фигуре. На самом деле, Цанье не был маленького роста. Он был высоким, стройным и широкоплечим, но вот его талия была чуть тоньше, и было заметно, что он немного худощав. Глядя на это стройное телосложение парня, Бао немного нахмурился. Он мог только порадоваться тому, что оппонент не попросил его сразиться в обычной борьбе, потому что если бы он проиграл в ней этому щуплому на вид пареньку, то навсегда потерял бы свое достоинство. Сцену очень быстро подготовили, и Цанье с Бао Чжинчином встали по сторонам. Когда две руки сошлись, некоторые из окружающих их солдат не могли сдержать улыбок, а унтер-офицеры уже начали корчить своему боссу смешные рожи. По сравнению с медвежьими лапами Бао, руки юноши не были даже наполовину такими крупными, их вполне можно было назвать даже тонкими. Никто из солдат даже не поставил исход этого состязания сил под вопрос. Вместо этого разговоры ушли в сторону того, будет ли маленькая рука Цанье выкручена, или к тому, не были ли они слишком уж строгими по отношению к нему. Одна медная монета взлетела в воздух и опустилась с четким звоном. Цанье и Бао Чжинчен начали борьбу. «Хей, хей, хей!» — трижды выкрикнул Бао и также трижды выпустил свою силу. Но, вопреки всеобщим ожиданиям, рука Цанье оказалась будто вылита из стали и не сдвинулась ни на дюйм. Лицо Бао уже полностью побагровело, и он сделал глубокий вдох. После чего, вместе с громким ревом дикого животного, его мускулы вздулись, сухожилия затрещали, руки стали еще толще, очевидно, выпуская его силу на максимум. Такая сила, приложенная к железной балке, согнула бы ту пополам. Но рука Цанье все еще оставалась совершенно неподвижной. Глубоко в сердце Бао Чжинчен понял, что дело труба, и вдруг почувствовал от руки оппонента неимоверно огромную и непреодолимую мощь, которая мгновенно раскрошила его защиту и яростно положила руку Бао на каменный постамент одним движением. Но это был еще не конец. Оставшаяся нерастраченная сила с грохотом опустилась прямо на саму сцену, и метровая толстая плита из известняка превратилась просто в груду щебня. Тело Бао потеряло равновесие, и он опрокинулся назад, тяжело повалившись на спину, да так, что все его конечности сейчас указывали на небо. Цанье слегка улыбнулся, помогая капитану Бао встать, и произнес: «Прости за это». Бао Чжинчен пару раз глянул на Цанье так, словно видел перед собой какого-то монстра. Какая мощь! Они оба являлись бойцами четвертого ранга, но Цанье, который использовал свою изначальную силу, чтобы противостоять его чистой силе, не только выиграл, но и доказал, что он не какой-то там женоподобный засланец, отправленный сюда просто для того, чтобы набрать военных заслуг, а также и то, что его сила абсолютно достойна звания офицера его ранга. В армии империи, особенно для фронтовиков, сильные были более всего почитаемы. Бао Чжинчен повернулся и закричал всем солдатам, застывшим в молчании: «Внимание, стройся, смирно, равнение на старшего офицера». Наблюдая за тем, как солдаты вытянулись перед ним, Цанье уже знал, что сделал первый шаг к тому, чтобы быть принятым этой группой буйных солдат. А звание командующего офицера он сумеет получить только через свои достижения. Через два дня Цанье сразу вывез всю роту для вылазки на границу и участия в полевом сражении. В течение двух недель группа Цанье трижды нарывалась на патрульные команды темных рас, и каждый раз они стирали врагов с лица земли. В каждом бою сильнейшие воины патрульных команд были отслежены и убиты лично самим Цанье. Только теперь его солдаты поняли, что их новый офицер является снайпером на сверхдальних дистанциях. Таким образом, отношение некоторых особо упрямых младших офицеров к нему заметно потеплело. Неважно, что именно они думали об этом навязанном им сверху офицере, наличие снайпера в подразделении было чем-то сверхъестественным во многих армейских группах. Дальше в пути Цанье отправил тех из солдат, что уже трижды побывали в бою, отдохнуть, в то время как остальных повел лично обследовать местности и обнаружил спецгруппу из вампиров, которая была отправлена расследовать исчезновение трех патрульных команд. До этого времени всеми столкновениями Цанье и Бао Чжинчен командовали вдвоем, и Цанье пока просто срабатывался с незнакомой группой. Но на этот раз наступило его время командовать одному, и в тот момент, когда команда вампиров, проводившая расследование, устроила засаду и расставила ловушки, он сразу же снял одного кровавого сквайра, повел своих людей для убийства второго, а затем их рота полностью уничтожила и эту специальную группу, которая была в три раза мощнее обычных патрульных команд. К этому времени Цанье понял, что пришло время взять тайм-аут, поэтому отправил свою команду обратно на базу, а сам в это время в одиночку подготовил засаду, выжидая своего часа. Через один день и одну ночь Цанье и в самом деле смог встретить подкрепление сил темных рас. Это была команда с чрезвычайным количеством силы, сформированная из 50 воинов, худшие из которых были определенно не ниже второго ранга. Главой группы был Кровавый Рыцарь, которого сопровождала свита из 6 других кровавых сквайров. Этот отряд, полностью состоящий из мощных воинов, уже превосходил 131 юроту и, если бы Цанье не отпустил их заранее, то было бы вполне вероятно, что его солдат уже нагнали бы и атаковали с тыла. Скорость и выносливость обычного солдата не могла сравниться с данными бойца второго ранга. Команда полностью состояла из вампиров. Все они были облачены в беззвучно трепыхающиеся черные с красным мантии. Несмотря на то, что, казалось, что они не двигаются вовсе, их скорость уже превысила скорость обычного человека, несущегося во всю прыть. Когда они проходили мимо большого дерева, Кровавый Рыцарь неожиданно остановился и подал сигнал остальным. Весь вампирский отряд немедленно остановился. Кровавый Рыцарь снял маску, обнажая старое, но суровое лицо в обрамлении седых волос. Он подошел к дереву и сильно втянул воздух. Неожиданно он поднял голову и заметил, что одна из веток на дереве испачкана кровью. Несмотря на то, что кровь давно засохла, она по-прежнему сохраняла свой блестящий малиновый оттенок и явно была очень подозрительной. Это была эссенция крови высшего вампира. Лицо рыцаря немного осунулось, и его глаза вспыхнули глубокой яростью. Он внезапно обернулся и крикнул воинам-вампирам, стоявшим позади: «Ускорить темп, мы догоним и уничтожим всех этих бесстыжих людишек». Несмотря на то, что его слова все еще эхом разлетались по округе, рыцарь вдруг почувствовал резкий укол в груди, словно предчувствуя опасность, и рывком бросился вперед. Просвистевшая изначальная пуля не задела его жизненно важных органов, но застряла у него в ноге. Чудовищный импульс заряда заставил его несколько раз перевернуться, прежде чем он упал на землю. Не дожидаясь приказа, трое кровавых сквайров кинулись к командиру и мгновенно загородили его собой, пока трое других кинулись вдогонку за убегающим на полной скорости силуэтом. Проклятые человеческие снайперы. Этих солдат темные расы не любили встречать на поле битвы гораздо больше остальных. Рыцарь с трудом поднялся на ноги и яростно зарычал: «Схватить его, он нужен мне живьем». Но внезапно у него закружилась голова, и он чуть было не потерял сознание. Кровавый рыцарь сильно удивился этому и поспешно осмотрел свои раны, обнаружив, что его травма весьма тревожными темпами загнивает и разлагается. Какая-то странная сила неумолимо пыталась проникнуть в его тело. К этому моменту потрясению рыцаря не было предела. Он яростно призывал свою кровавую энергию снова и снова, подавляя чуждую силу, разрушающую плоть вокруг нанесенной ему раны в попытке проникнуть все глубже. Но в мгновение ока рана на его ноге стала настолько глубокой, что уже показались кости. «Назад в кровавый бассейн, быстрее!» — скомандовал раненый рыцарь своим подчиненным, впав в панику от потрясения и злости. Сердце уже далеко отбежавшего от этого места Цанье наполнилось сожалениями. Том 3, глава 31, «Мелкие волны». Восприятие высшего вампира оказалось слишком чутким. В тот момент, когда Цанье только нажал на курок, рыцарь моментально среагировал и уклонился. Парень и так уже рискнул, подойдя на 500 метров ближе, чем следовало бы, но все равно не смог поразить вампира на повал. Цанье бежал, не останавливаясь. Преследовавшие его кровавые сквайры не поддерживали одинаковую скорость бега, поэтому вскоре отстали друг от друга. Тот, который был ближе всего к Цанье, уже достиг расстояния между ними всего в несколько десятков метров. Юноша уже слышал, как мимо его головы и боков свистят метательные шипы. Все это время на бегу Цанье прислушивался к каждому шороху. Через малейшие звуки, посланные ветром, он определял, что происходит позади него и наконец нашел возможность, которую ждал. Впереди него находилось ущелье шириной в несколько метров. Цанье ускорился и подпрыгнул в воздух, внезапно развернулся в пространстве, прежде чем ловко приземлиться на землю на одно колено. В его руках появилась пара старых пистолетов. Бах, бах. Две изначальные пули вылетели из дула пистолетов и попали в ближайшего сквайра. На протяжении всего пути кровавый сквайр был очень осторожен, но как он мог догадаться, что его противник выберет устроить ему засаду прямо возле тупика. Застигнутый врасплох, он не успел даже заслониться. Вампир завопил, отлетая назад. Его броня на груди была мгновенно уничтожена. Грудь и живот превратились в кровавое месиво, и струи невидимой тонкой энергии уже всасывались в его тело, без разбору уничтожая все внутри. Сейчас узоры на цветках-близнецах полностью зажглись. Свет изначальной силы нарисовал пару демонических цветков на обеих его руках. Иллюзия не потускнела, когда цветки всколыхнуло, словно порывом ветра. Они соединились, сформировав пару гиппиаструмов. И только после этого иллюзия рассеялась. П.П. Автор шарит в цветах, судя по всему. Если не лень, можете загуглить, как выглядит этот цветок. Два отставших кровавых сквайра воскликнули. Пистолеты маркиза Росса. Так вот в чьих руках они оказались. Сразу после этого они обнаружили своего раненого товарища, который все еще не мог подняться на ноги. Когда они приблизились к кровавому сквайру, то обнаружили его в состоянии, близкому к смерти. Ранения, от которых он пострадал, были намного серьезнее, чем они могли себе представить, и уже начали источать гнилостное зловоние. Его кровь и плоть чернела и отмирала кусками, а энергия крови находилась на грани своего разрушения. Увиденное сильно поразило пару подбежавших вампиров. В первый раз они видели отравленную кровь, которая была еще более ужасной, чем человеческий мифрил, не говоря уже о том, что цветки-близнецы маркиза Росса оказались и в действительности именно такими смертоносными, как и гласила легенда. Они не посмели гнаться дальше, и только проводили юношу взглядами, смотря, как он убегает все дальше и дальше, исчезая за горизонтом. Санье сделал себе инъекцию стимулятора и теперь бежал по земле словно безумный. Только сейчас до него дошла небольшая нотка огорчения, что он использовал цветки-близнецы слишком рано. Цици была очень заинтересована в этих пистолетах и, когда увидела, что Цанье не желает передавать ей право собственности на них, она специально потянула его и Цзи Юаньцзя проверить их в тире. Человеку требовалось намного больше усилий, чтобы использовать оружие вампира, и даже в руках двух экспертов седьмого ранга цветки-близнецы выпускали изначальную пулю только четвертого уровня. Оружие, подобное этому, считалось очень редкой и тонкой работой по сравнению с другими орудиями, принадлежавшими вампирам. То, что человек мог использовать нормальное оружие вампиров четвертого класса и даже выпустить из него пулю третьего ранга, уже считалось удивительным. Именно поэтому все относились к этой паре пистолетов как к реликвии с небольшой исторической ценностью. Но кто мог ожидать, что эти револьверы покажут такие поразительные эффекты после того, как будут использованы Цанье в полную силу? После этого выстрела юноша понял, что теперь и он, и его 131 Я-рота станут знаменитыми. Когда отчет о сражении их усиленной 131 и краткой роты был отправлен в штаб, у Цици появились первые результаты в записях испытания наследника. Цици положила ноги на стол, несмотря на то, что находилась в конференц-зале в окружении майоров и подполковников. После того, как она закончила самым тщательным образом читать документы, она бросила их на стол и спросила: «Вы можете в это поверить?» Некоторые офицеры, находившиеся в комнате, нахмурились, другие никак не выразили своих эмоций, но никто не высказал своего мнения. В документах были записи о результатах усиленной 131 и краткой роты под командованием Цанье примерно за последние две недели. Записи включали в себя следующие: тяжелое ранение кровавого рыцаря, убийство шести кровавых сквайров, убийство воинов других темных рас того же ранга. Число регулярных войск темных сил ниже шестого уровня приближалось к сотне. Не то что усиленной роте, а даже регулярным корпусам было бы сложно получить такие результаты. Наблюдая за реакцией коллег, Цзи Юаньцзя взял инициативу в свои руки и произнес: «Бывший командир 131 и краткой роты капитан Бао Чжинчен добавил на документ свою подтверждающую подпись. У капитана Бао прямой характер, у него никогда не было сомнительных записей в таких делах, так что достоверность результатов, которые прошли через его руки, должна быть в полном порядке». Тогда как обычная усиленная рота сумела достичь таких результатов в сражениях? Если бы все усиленные роты могли достигать таких успехов, тогда я разве не смогла бы разогнать весь континент Вечной Ночи, всего лишь подтянув сюда весь свой военный корпус? Спросила Цици. Присутствующие здесь офицеры, включая Цзи Юаньцзя, тоже не очень понимали, как этого можно было достичь. В этот момент один из майоров произнес: «Нет смысла теряться в пустых догадках. Почему бы нам не попросить у 131 и краткой роты самим представить нам подробный отчет о проведенных битвах? Цици кивнула в знак согласия и сказала: «Хорошо, тогда так и решили». В этот момент дверь конференц-зала открылась и в комнату быстро вошел офицер штаба. Он положил перед Цици данные разведки, прежде чем прошептать кое-какую информацию ей на ухо. Та открыла данные и быстро изучила их, после чего передала документы Цзи Юаньцзя. В последнее время наблюдается повышенная активность темных сил, есть признаки перемещения крупных военных соединений. Будьте начеку, куда бы вы ни отправились. Кроме того, уведомьте передовые войска переместить линии фронта как можно ближе к тылу и усилить оборону. Давайте сперва поймем намерения врага, прежде чем принять какое-либо решение. Мы также попросим экспедиционные силы как можно быстрее выяснить, что, черт возьми, эти темные расы вообще затеяли. Цзи Юаньцзя несколько раз перечитал данные, прежде чем сказать: «Самая большая мобилизация наблюдается вокруг территории, где находится 131 Ярота. Кажется, стоит напомнить капитану Цань быть более осторожным с его активной деятельностью. Думаю, ему нужно сказать, что не стоит вести себя столь безрассудно, дабы не угодить в ловушку темных сил». Цици небрежно махнула рукой и сказала: «Ладно, так и сделаем». Следом военные офицеры за столом начали планировать свою военную тактику. Войска, подчиненные непосредственно госпоже Цици, вспомогательные и союзные войска наконец-то начали готовиться к войне. Ранее они уже собрали данные прямо с боевых участков, и сейчас обсуждали и анализировали следующий ход темных сил, опираясь на еженедельные данные и диаграммы последнего изменения и последнего развертывания войск темных рас. Впрочем, в конечном итоге, Цици точно считалась аутсайдером в этом театре боевых действий. Длина ее защитной линии была ограниченной, а войсками, которые она могла контролировать, было всего лишь несколько подразделений, следовательно, основным источником информации для нее была армия, и у нее практически не было своих личных каналов. Следовательно, у них было намного меньше перекрестных данных, которыми они могли бы оперировать для анализа. В городе Сичин экспедиционные войска все еще являлись неоспоримой главной силой армии. Цзи Юаньцзя не участвовал в этом обсуждении. Он все еще, нахмурившись, смотрел на сведения о последнем развертывании сил темных рас. «Госпожа, 131 Ярота может столкнуться с могущественным врагом», Цици лениво ответила. «Текущие формирования не могут быть слишком серьезными. Как насчет того, что мы отправим им партию оборудования спецназовского уровня? Тогда все должно быть в порядке. Неважно, насколько могущественны враги, я смогу всех их одинаково похоронить деньгами». Цзи Юаньцзя немного неловко улыбнулся, аккуратно подняв следующий вопрос: «Госпожа, боевая сила 131 и краткой роты тоже имеет свои пределы. Может, нам стоит выдвинуть вперед позиции двух других наших рот под моим управлением или управлением самого старика Ца, чтобы мы могли обеспечить им поддержку в случае необходимости?» Цзи зевнула и отмахнулась от его предложения. «Нет необходимости. Позволь моему маленькому любовнику делать все, что ему вздумается. Как еще он сможет доказать свое мужество, если не обжигаясь на войне? У нас все равно еще есть немного времени. Давай посмотрим, какие сюрпризы он еще способен нам преподнести». Она подняла голову и посмотрела на офицеров, которые все еще проводили репетиции сражений, и махнула на них рукой. «Ладно, все, пора расходиться. Неважно, что там планируют темные расы, это может быть только большая битва. Вы, ребята, тоже держите оружие наготове. Эффективность этих местных порой бывает ничтожно малой». Все офицеры поднялись с мест, отдали честь и по одному покинули комнату. Цзи Юаньцзя оказался последним. Закончив собирать со стола все данные и другие материалы собрания, он поднял голову и обнаружил, что Цици все еще сидит на своем месте. После секундного изумления он спросил: «Госпожа, после употребления черной небесной весенней охоты ты сможешь зажечь свой восьмой узел, не так ли?» Когда Цици не улыбалась, ее лицо выглядело особенно величественно и спокойно. Это очень отличалось от того, как она выглядела обычно. Цзи Юаньцзя ответил без обиняков: «Да, ты знаешь, я всегда возлагала на тебя большие надежды. С правильными искусствами и подходящими препаратами, через 3 года ты сможешь прорваться через барьер воителя». Цзи Юаньцзя опустил взгляд и продолжал молча слушать. «Что касается этих двух вещей, считай, что они уже обещаны тебе семьей Ин». После этих слов Цици поднялась и направилась к выходу. Только когда ее шаги полностью утихли, Цзи Юань Цзя наконец-то поднял голову. Он смотрел на полузакрытую дверь и пустой коридор. Семья Ин? Да, это могла быть только семья Ин. Соответствующие материалы уже были направлены в архив. Женщина в звании младшего лейтенанта приняла файлы и аккуратно закрыла дверь за своей спиной, быстро достав письмо совершенно другого назначения и скопировала ручкой отсчета собраний на бумагу, подготовленную заранее. Несколькими часами позже эти две бумаги были засунуты между портфелем ее коллеги и вынесены за пределы имения. Вскоре после этого отчета собраний уже лежал на столе молодого человека. У него было очень мужественное и красивое лицо, высокое тело и почти идеальные пропорции. Его черные волосы были слегка растрепаны, но это только добавляло его внешности очарования, иначе он выглядел бы слишком величественно. Молодой человек молниеносно закончил читать отчет о прошедшем собрании. Затем он уделил особое внимание отдельному письму. Когда его глаза наткнулись на слова «маленький любовник», огонь, вспыхнувший в его глазах, чуть не сжег этот документ дотла. На его руке выступили синие вены, и он резко скомкал письмо в ком, готовый разорвать его здесь и сейчас. Впрочем, ему удалось силой себя сдержать в последний момент, и он стал медленно, клочок за клочком, выравнивать и разглаживать каждую появившуюся линию, осторожно и тщательно, словно обращаясь с лицом возлюбленной. Затем молодой человек вытащил безымянную папку из ящика письменного стола и положил в нее отчет о собрании и письмо. Внутри этой папки уже находилось достаточно много бумаг, очень похожих на эти документы. Отчеты о собраниях, данные, переписанные вручную, отредактированные газеты. Вне зависимости от содержания они все имели какое-то отношение к ЦЦИ, к связанным с ней скандалам. Он положил скомканное письмо поверх остальных документов, затем написал ручкой в углу письма цифру 11, прежде чем поставить папку на прежнее место. Он подошел к окну и задумчиво посмотрел наружу. Комната находилась в очень маленьком офицерском общежитии и была площадью меньше десятка квадратных метров. Она не могла вместить ничего, кроме шкафа, стола и стула. Это была комната младшего лейтенанта. На мужчине не было никакой военной формы с обозначением его ранга, но, судя по седьмому зажженному узлу на его теле, он точно не мог быть обычным лейтенантом. Окна общежития выходили прямо на плац. На плацу солдаты экспедиционных сил как раз проходили учебно-боевую подготовку. Немного далее виднелись высокие стены и главный вход в военный лагерь. На двух высоких сторожевых вышках двое солдат с опаской вглядывались в бесконечную пустынную даль. Это был военный склад. Он охранялся целой бригадой экспедиционных сил и находился в более чем 100 километрах от города Сичин. Это место было хребтом обороны этого города, а также центром снабжения войск на передовой. Любая поставка, информация, персонал, отправленные на передовую, сначала попадали сюда, прежде чем быть отосланными по другим направлениям. В этот момент ворота главного входа, выкованные из черного металла, медленно разъехались в стороны. Колонна тяжелых грузовиков, охраняемых по бокам несколькими бронемашинами, медленно въехала на территорию склада. Два тяжелых грузовика были отмечены эмблемой семьи Ин. Когда мужчина посмотрел на прибывшие грузовики, в его глазах промелькнула тень сомнения. Том 3, глава 32. Подводное течение. Прошло немного времени, прежде чем в дверь постучали, и молодая, красивая, коротко стриженная женщина-лейтенант вошла в дверь со стопкой документов в руках. «Подполковник Гу, вот последние сводки разведки об активности темных рас и распределения сил наших оборонительных линий. Эти данные как раз должны были быть отправлены 131 и краткой роте для принятия к сведению». Мужчина глянул на нее и голосом, полным достоинства, но лишенным и проблеска доброты, произнес: «Не называй меня здесь подполковником, и не обращайся ко мне по имени». «Так точно, под...» «В смысле, сэр?» Женщина-лейтенант тут же поправила себя. Первым делом мужчина открыл сводки, отправленные разведкой. Это была карта, покрывающая обширную территорию. На карте были обозначены последние места скопления и рассредоточения темных сил, а также их передвижение. Только соединения первого класса экспедиционных сил могли собирать и поддерживать этот уровень обобщенной информации с такой завидной регулярностью. По мнению мужчины, хотя на этой карте было достаточно много погрешностей и ошибок, таких как огромное количество неясных данных, отсутствие данных о рангах и силе, огромное количество уже устаревших, судя по нанесенным на них датам, данных, не обновлявшимся с того времени, но это все равно было лучше, чем ничего. По крайней мере, Это позволит его войскам в этой области обладать чем-то вроде орлиного глаза на поле сражения. Благодаря этому они могли видеть больше, чем просто небольшой кусок земли перед своими глазами. Мужчина проскользнул по меткам взглядом, прежде чем сказать: «Насколько я вижу, темные расы в последнее время сильно активизировались. В чем причина?» Женщина-лейтенант произнесла: «Судя по этой информации, кажется, в этой местности появились зацепки о сокровище темного монарха. Поэтому она притягивает множество темных сил». «Сокровище темного монарха?» Мужчина разразился диким смехом и покачал головой. «Этой легенде уже более 100 лет. За это время было обнаружено более десятка так называемых важных следов, но никто так и не нашел это сокровище, не так ли? Не могу поверить, что они еще не бросили эту затею». Лейтенант возразила: «Кто угодно польстится на сокровище темного монарха. Даже если зацепка окажется ложной, все равно найдется много людей, готовых приехать и удостовериться. Они в любом случае тщетны». Также ходили слухи о том, что консул Совета Вечной Ночи внезапно появился в городе Темной Крови именно по этой причине. Мужчина открыл документы 131 и краткой роты. Первое, что он достал, это список снаряжения. Когда он увидел очевидно чрезмерное количество экипировки, указанного в нем, то только вздернул бровь и небрежно отбросил их в сторону. После этого открыл информацию о рангах, предназначенную для 131 роты, и произнес: «Это правда. Темные силы не умеют созидать, поэтому уделяют столько внимания сражениям, становясь таким образом сильнее». Его голос внезапно оборвался. Женщина-лейтенант неловко подняла голову и заметила, что мускулы на лице мужчины постоянно подергивались, а цвет его лица и вовсе позеленел. Она была очень удивлена и незаметно заглянула в бумаги. Ее поразили объемы составленной карты, плотность меток и количество информации. Несмотря на то, что она не могла четко видеть слова, она знала по своему опыту, что такую информацию могут получать только высшие дивизии. Это было совершенно не то, что должно было появиться в небольшом кейсе с документами независимой усиленной роты. В соответствии с законами империи это был чрезвычайно тяжелый случай утечки секретной информации. Военный офицер и весь причастный к этому личный состав, отвечающий за эту информацию, должны были быть казнены. Самым легким наказанием за это было увольнение в запас. Сперва лейтенант удивилась, а потом вздохнула с блеклым выражением на лице. Здесь были заброшенные империи земли. Первым впечатлением, которое производили экспедиционные силы на людей, было то, что с военной дисциплиной у них полный бардак. Это место было единственным, где строгие законы могли иметь множество толкований при возможных прецедентах. Пока дело не касалось старших офицеров из надзора, здесь могло происходить что угодно. Не было никаких сомнений в том, что госпожа Цицы настояла на том, чтобы эта информация появилась в кейсе документов 131 и краткой роты. Дитя, рожденное в аристократической семье вроде Цицы, боялись обидеть даже генералы экспедиционных сил. В конце концов, время пребывания Цицы на континенте Вечной Ночи исчислялось всего одним годом. Если интересы генералов никоим образом не задевались, то с какой стати им было раздражать ее? Что теперь им нужно сделать? Использовать эту информацию, чтобы доложить ей? Мысли о ее собственной гибели тут же пронеслись в голове младшего лейтенанта. В худшем случае Цицы использует какого-нибудь маловажного офицера в качестве козла отпущения и вышвырнет того на улицу, а та, что посмела распустить язык, непременно окажется замешана в куче разных инцидентов, брошена в камеру и подвергнута всевозможным пыткам. Вполне возможно, что во все это будет втянута и вся ее семья. Мужчина стал глубоко дышать, пытаясь подавить поднявшийся в нем гнев. Он знал Цицы очень хорошо. С первого дня их помолвки он стал собирать всю информацию, имевшую к ней хоть какое-то отношение. Прошло полных 10 лет. Из маленькой девочки она превратилась в женщину. Она прошла путь от ничем не примечательной младшей дочери из прямой увядающей ветви в ту, которая смогла добраться до финальной черты испытания наследника семьи Ин. За все эти годы он встречал Цицы всего лишь несколько раз, и то только в формальной обстановке семьи Ин, но уже знал ее лучше, чем самого себя. Дарование экипировки было мелочью, но то, что она подумала о предоставлении информации такого уровня, совсем меняло положение. Цицы была из тех, кто ненавидел возиться с проблемами. Она никогда не придавала значения мелким деталям, и больше всего любила решать вопросы самым прямым и простым методом. Ее любимые цитаты звучали так: «Любой вопрос, который можно решить деньгами, Это не вопрос, или обязательно найдется кто-то еще, кто сумеет решить это маленькое дело. Но, исходя из этой информации перед ним, было видно беспокойство ЦЦА-131 и краткой роте. Естественно, это беспокойство касалось этого новоиспеченного офицера 131 роты Цанье. Она раньше никогда не уделяла столько внимания своим предыдущим любовникам, число которых уже перевалило за несколько десятков человек в буквальном смысле. На лице женщины-лейтенанта произошла серия изменений, и она внезапно обняла мужчину сзади, нежно произнеся: «Не расстраивайся, Лю, постарайся успокоиться, такое ведь уже происходило ранее». Этим мужчиной был никто иной, как жених Цицы, Гулю. Удивительно, что он находился не в своем военном штабе, а вместо этого тайно прибыл на континент Вечной Ночи и скрывался на этом военном складе. Экспедиционные силы по сути были сборным котлом, состоявшим из всевозможных людей. Семьи аристократов, кланы дворян, гражданские советники или военные офицеры, практически все они присутствовали в этом месте. Часто бывали такие случаи, когда подразделения появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда. Даже верховный главнокомандующий экспедиционными силами не мог точно сказать, сколько именно войск находится в его подчинении. Впрочем, это было не так уж и важно. Экспедиционная армия была всего лишь одной из многих армий империи, и верховнокомандующий являлся просто советником. Он просто должен был гарантировать правильное число генералов. В лучшем случае, он мог принять на рассмотрение несколько кандидатур военных офицеров в личном порядке. Таким образом, таким людям, как Гулю, в его прошлом и теперешнем статусе, такой бардак в армии позволял воспользоваться положением дел и пробраться на военный склад. Гулю наконец-то успокоился, но сквозь зубы процедил: «В этот раз все немного иначе». Женщина-лейтенант минуту поколебалась, но так и не отважилась спросить. Но Гулю ответил на ее безмолвный вопрос сам. Реакция Цзы Юань Цзя тоже отличается от предыдущих. Ему явно не нравилось это имя. Он сделал паузу, после чего произнес: «Неважно, насколько он верен, он все равно только пес». Женщина-лейтенант не посмела ничего возразить. Гулю вдруг резко повернулся к ней и поднял ее в воздух, уложив прямо на офисный стол. Резким движением задрал ее юбку и прижался своим телом к ней вплотную. То, что произошло дальше, было настолько же неистовым, как атаки бушующих волн, свирепо бьющихся о берег во время неукротимого шторма. Женщина зажала себе рот одной рукой, другой обнимая его крепкое мужское плечо. Гулю поднял голову и посмотрел на потолок. Неистово овладевая покорным и нежным женским телом, он низким животным тоном прорычал: «Просто подожди, Цицы, делай что хочешь, но даже не думай, что ты заставишь меня разорвать эту помолвку. Мы обязательно поженимся. Я обязательно дождусь ночи нашей грандиозной свадьбы». После этого почти невменяемого состояния, он навалился на девушку сверху, словно только что лишился всей энергии своего тела, в то время как у красивой женщины с короткими волосами в звании младшего лейтенанта не было сил пошевелить даже пальцем. Она лишь изредка подергивалась и издавала тихие стоны. Моментом позже Гулю встал и отнес ее в армейскую постель. После того, как он вытер ее мокрое от пота лицо, он вернулся к рабочему столу и раскидал информацию для 131 и краткой роты. Он достал пустую карту военного назначения и стал стрелками обозначать расположение военных баз темных рас и движение каждой силы. Такой тип работы, очевидно, был ему уже знаком, поэтому все делалось молниеносно. Менее чем за полчаса пустая карта была полностью покрыта данными и стала картой распределения сил, выполненной на уровне военного советника. Немного поразмыслив, Гулю добавил несколько слов в левом углу карты, написав «Стратегическое руководство. Стандартный уровень боевой готовности», в то время как в оригинале было сказано «Отодвинуть линию обороны назад». Проверив все сверху донизу еще один раз, он аккуратно сложил все бумаги и положил обратно в информационный кейс 131 и краткой роты. К этому времени младший лейтенант уже поднялась на ноги и застегивала свою одежду. Гулю передал ей этот подправленный документ со словами: «Доставь это 131 и краткой роте. Хэймэм, надеюсь, этот паршивец не настолько глуп, что даже не сумеет понять информацию такого уровня». В глазах женщины-лейтенанта промелькнуло что-то сложное, и она мягко произнесла: «Бывший командир роты Бао Чжэнчэн и младшие офицеры все еще там. Даже если паршивец по имени Цанье не понимает в военных делах, другие также изучат эту информацию. Поверь, они будут действовать по твоему плану. Это было бы прекрасно. Для них будет достижением, если они в этот раз не погибнут. Всего лишь боец четвертого ранга, ПФ. Лицо Гулю немного прояснилось, и он кивнул. Женщина-лейтенант не могла больше сдерживаться и произнесла: «Только не надо слишком злиться, ладно? Ты меня только что очень напугал». Гулю, вздохнув, обнял ее и мягко произнес: «Прости меня, маленькая Вэй, я слишком беспокоюсь об этом. Когда я заполучу цицы, я обеспечу тебе прекрасную жизнь, поверь мне». «Мм», мягко пробормотала ему Вэй в знак согласия, но в глубине души она глубоко вздохнула. Она подняла руку и мечтательно провела рукой по красивому мужскому лицу, чувствуя, как ее сердце участило свое биение, когда она касалась величественных линий на его лице, которые разглаживались от ее прикосновений. По возвращении в лагерь Цанье дал всей роте 3 дня отдыха, а сам остался в лагере, чтобы практиковать искусство возмездия и привести в порядок свое оружие и снаряжение, а также обдумать предыдущие битвы за последнее время. Замена командиров прямо перед битвой была страхом для любого армейского подразделения, именно поэтому Цанье использовал бывшего командира Баэчжэнчэна в этой вылазке, и с точки зрения боевой стратегии и полевой тактики. Он выбирал боевую позицию только лично для себя. Это была именно та привилегия, которую должен иметь отличный снайпер длинных дистанций, положенная ему в своей группе. 131-я рота была командой с богатым боевым опытом. От Ба и унтер-офицеров Цанье научился очень многому. Было такое чувство, что это продолжение его опыта, добытого в Красном Скорпионе в то время, когда он все еще был новобранцем, принимая участие в битвах как самостоятельная единица или в составе боевых подразделений. Если бы тогда все нормально продолжилось, он уже получил бы власть командовать унтер-офицерами.